Не было наготове такой спасительной конструкции. Она цеплялась все крепче, визжала все громче. Она всегда была патологически ревнива, еще хуже, чем я. Всю мою жизнь ревность шла со мной бок о бок. Я видел ее проявления, муки, ею вызванные. Сейчас вспоминается нечто совсем иного порядка, но не менее страшное, как молчала моя мать после визита в тете Эстеллы. К концу мы оба были немного помешанные. Помню, мой кузен Джеймс цитировал слова какого-то философа о том, что предпочесть гибель мира царапине на собственном пальце вовсе не противоречит разуму. Мы с Розиной дошли до такой степени. Правда, с разумом она имела мало общего, когда, безусловно, предпочли бы гибель мира. Помню, однажды Розина в приступе ярости скатилась с лестницы. Несколько раз я был готов к тому, что она выбросится из окна, и смутно надеялся на это. Я пришел к выводу, а может быть, и всегда чувствовал, опять-таки говоря словами какого-то француза, у нее всего один недостаток — она невыносима. Я до сих пор иногда просыпаюсь среди ночи с мыслью, какое счастье, что эта женщина ушла из моей жизни. К Перегрину она тогда, конечно, не вернулась. Перри своим поведением заслужил мою глубокую благодарность, даже восхищение. Циники уверяли, что он был рад сбыть Розину с рук, но я-то знаю, что это не так, он страдал. Не сомневаюсь, что с Розиной у них шла непрерывная война, но тоже можно сказать о многих, не обязательно несчастливых женатых парах. Думаю, что он любил ее. Хотя, вероятно, как и я, со временем почувствовал, что она невыносима. И я вполне допускаю, что, когда проблема разрешилась помимо его воли, он ощутил облегчение. Позже он усиленно демонстрировал мужскую солидарность. Он по-прежнему очень ко мне привязан, и я это ценю. Одним из следствий его поистине удивительного великодушия и доброты является то, что, хотя объективно я понимал, что поступил дурно, вины я почти не чувствовал, потому что Перри ни разу меня не упрекнул. А вот перед моим шофером Фредди Аркрайтом я всегда чувствовал себя виноватым, потому что однажды он на меня наорал. А не потому, что я вызвал его гнев, заставив 3 часа ждать голодным, пока сам обжирался в отеле «Коннат». Чувство вины часто порождается не самим проступком, а нареканиями за него. Бродил по своим скалам, рвал цветы. Получился прелестный букет из валерианы, армерии и горицвета. У горицвета очень сильный сладкий запах. Все собираю камни, никак не могу остановиться. В корыце уже не хватает места, хотя самые красивые я пустил на бордюр вокруг лужайки. Выглядит он как-то несерьезно. Еще не знаю, понравится ли он мне, когда будет закончен. Смотрятся камни хорошо, но, боюсь, как бы не обесцветились с нижней стороны, где их касается земля. Нынче утром купался с каменистого пляжа под дождем. Пляж примерно в миле от дома, в сторону деревни, так что я захватил трусы, однако не надевал их, потому что никого не было. От дождя море утихло, стало гладким, почти маслянистым. Вылезать было совсем нетрудно, набрал еще камней. По дороге домой посидел голым на минном мосту, глядя, как глинцевитая вода влетает в глубокую яму. Даже в такой тихий день она там взметывается и спадает, точно прибой. Вчера вечером было облачно, и я не мог проверить свою теорию, что призрачное лицо, которое я видел, было отражением луны. Но я теперь уверен, что то была зрительная галлюцинация, и никаких больше объяснений не требуется. На вечер я расположился в красной комнате и затопил камин. Он опять дымил. Наверное, ветер переменился. Спасая паука, который бежал по тлеющему полежку, я вспомнил отца —